Слегка проглядывающая застенчивость нередко воспринимается как привлекательная и даже сексуально возбуждающая, то есть у откровенного кокетства есть хорошая альтернатива. Приветливая, доброжелательная улыбка способствует возникновению доверительности, сметая недоверие и недопонимание, то есть улыбайся. Честное, твердое, мужественное рукопожатие в сочетании с прямым взглядом в глазах нравится почти всем. То есть, пожимая руки, но помни, что это все-таки нравится далеко не всем. Энергичная, выразительная жестикуляция отражает положительные эмоции и воспринимается поэтому как признак заинтересованности и дружелюбия, то есть раскрепостись, говори не только словами, но и телом, глазами, лицом. Собеседник, который смотрит в глаза, симпатичен, однако пристальный или неуместный взгляд в глаза создает неблагоприятное впечатление, ибо воспринимается как признак враждебности, то есть контролируй зрительный контакт. Кстати, в вагонах метро можно проверить следующий прием. Если вы будете пристально глядеть кому-то в глаза, то в большинстве случаев нарветесь на негативную реакцию. Но этого не произойдет, если вы будете глядеть человеку под нос. На расстоянии более 1.5 метров взгляд в основании носа воспринимается как взгляд в глаза, но не вызывает агрессии. Люди, отклоняющие при разговоре корпус назад или разваливающиеся в кресле, нравятся заметно менее, чем те, кто наклоняет корпус к собеседнику, ибо последнее воспринимается как заинтересованность. То есть, не разваливайся в кресле, лучше несколько подайся вперед. Женщина обычно нравится сильнее, когда она сидит в спокойной позе с непересекающимися руками и ногами. То есть, может быть потому, что скрещение рук и ног – это поза защиты. Скрещивание рук на груди часто разрушает уже образовавшийся контакт и отталкивает собеседника. То есть, этот жест – возврат, переговорный шаг назад, без комментариев. Выраженные крайности в одежде, очень модный или слишком устарелый костюм, как и чрезмерная безвкусица, порождают отрицательное впечатление, особенно бросаются в глаза стоптанная или грязная обувь и помятый головной убор, то есть во внешнем виде продавца более рентабелен традиционализм. Женщины оценивают мужчину за 45-60 секунд, обращая при этом особое внимание на его речь, глаза, прическу, руки, обувь, одежду, именно в такой последовательности. То есть поставь голос, отработай фразы контакта, покажи глаза, причешись, почисти башмаки и оденься. По одежке обычно не только встречают, но и доверяют, то есть хороший понт дороже денег. Вульгарно, но верно. Дружеская обстановка, вкусная пища, приятная музыка, неожиданное везение и все прочие моменты, приводящие субъекта в благодушное настроение, всегда способствуют благоприятному восприятию им нового знакомого, эффект переноса чувств. То есть, сделай переговоры театром удовольствий. Исключительную силу в создании хорошего настроения и, соответственно, расположения собеседника к вам имеет комплимент, более эффектный, кстати, на отсвечивающем фоне антикомплимента себе. То есть фон работает не только в обвинении, но и в похвальбе. Иногда кто-то из слушателей затягивает комментарий, и тогда нужно ему помогать. Очень многие комментарии к картам моих колод, которыми при каких-то затруднениях я выручаю слушателей, являются находками их предшественников. Наверное, так можно наиболее образно переложить на человеческий язык любую книгу. А с другими колодами мы еще поработаем. То, что заготовлено для создания благоприятного первого впечатления, должно иметь место уже в самые первые 15 секунд. Правило 15 секунд. Мы разобрали первое впечатление и некоторые нюансы, контролирующие его формирование. А теперь у нас будет следующее правило. Правило 4 плюсов. Улыбка. Меня злят улыбки продавцов, отработанные бесконечным повторением чужого слова «чиз». Это чужие улыбки. Продавца, который работает со славянами, следует учить улыбаться, растягивая не «чиз», а родной «сыр». Или для придирчивых критиков «шлях». И продажи удвоятся. У Юлиана Семенова в 17 мгновениях весны Штирлиц у зеркала шлифует мимику. Он считал, что разведчик обязан уметь владеть своим лицом. Германия вроде бы училась у наших Исаевых, но заставь кое-кого Богу молиться, так он и лоб расшибет. Они решили не глядеть в зеркало на свою улыбку, а сразу вписать ее в некий стандарт. Друг весной привез мне из Берлина колоду зеркальных карт со стандартными улыбками. 36 карт. Улыбка номер 1, улыбка номер 2, улыбка номер 36. Представьте себе усталого немецкого деловара, который в вечернем магазине в очереди за кефиром вынимает из кейса зеркальные карточки со стандартными улыбками и пытается вписать отражение своих губ в прочерченный по зеркалу карты контур-эталон. Да ведь не этому учил вас Штирлиц. Нужно не перенимать чужие улыбки, а отрабатывать свои. Комплимент. Это следующий шаг. Шейнов писал: комплимент – это небольшое преувеличение достоинства, которое собеседник желает видеть в себе. В своей работе «Искусство убеждать» он заложил основы комплементарно-процессуального кодекса, некоторые блоки которого мы ниже выделим курсивом. Комплимент универсален. Комплимент, можно сказать, всем. В технике выворачивания наизнанку почвой для комплимента может стать даже любой недостаток. Труса можно назвать опытным и осторожным, болтуна – красноречивым, хама – рубахой парнем. Чтобы комплимент бил наповал, ищите недостатки партнера. Его за эти недостатки всегда ругали, вы первым похвалите. Чтобы из лести сделать комплимент, нужно после псевдокомплементарной части посетовать на отсутствие этого качества у тебя. Напомним одно из известных правил. Исключительную силу в создании хорошего настроения и, соответственно, расположения собеседника к вам имеет комплимент, более эффектный, кстати, на отсвечивающем фоне антикомплимента себе. Фон работает не только в обвинении, но и в похвальбе. «О, я очарован тем, как вы внимательно слушаете. Налетаю я на одну из симпатичных слушательниц. Мне редко удается так сосредоточиться». «О, как вы пунктуальны! Бросаю последнему из опоздавших сегодняшним утром. А меня всегда что-нибудь дозадержит». «О, как вы хорошо выглядите! Это к нашей мисс-тренинг. А я с ног валюсь от усталости». Чтобы комплимент превратить в лесть, нужно лишить его опоры на фактаж. Отсутствие фактической основы делает комплимент неубедительным и сводит высказывание до уровня банальной лести. Комплементарная часть высказывания должна быть предельно краткой. Давайте попробуем сказать очень длинный комплимент. Один из слушателей охотно откликается. «Ваш тренинг очень выгодно отличается от всех учебных программ, прослушанных мною ранее, что, вероятно, обусловлено вашим совершенно особым отношением к теме, которая, наверное, является для вас не только работой, но и увлекательным хобби, которое... «Не верю!» — с наигранным возмущением кричит бизнес-тренер. Чувствуете? С каждым новым оборотом прибавляется сомнений в искренности отзыва. Если в самом деле захотите похвалить мою программу, подойдите, прижмите левую руку к сердцу и выдохните. Это класс! А для анонимных негативных откликов я оставлю вам номер моего пейджера, киевский оператор 069, номер 4001. А для анонимных негативных откликов я оставлю вам номер моего пейджера, киевский оператор 069, номер 4001. В английском прочтении звучит так же, как «для 001». Есть утверждение, приятные всем, но только проявив эмпатию, можно сделать действительно сильный комплимент. Совершенно неотразимы комплименты, включающие в себя возможность домыслить то, что хочется слушателю. И будьте осторожны, помните об эффекте привыкания. Так называемые «нужные люди» привыкли настороженно относиться к комплиментам.